Глава 12. На стерильной кухне жалко даже чашку взять. Все так идеально. Ни крошечки, ни капельки. Вера Петровна навела такую чистоту, что хочется выйти и не заходить сюда больше. За фасадами где-то прячутся чашки. Я промахиваюсь пару раз, но потом натыкаюсь на нужную секцию. Кухня без верхних шкафов смотрится красиво, но непривычно. В моей так не сделаешь. Там 6 квадратных метров, каждый миллиметр на счету. Пооткрывав еще дверцы, нашла ложки и коллекцию чаев. Я такой марки в наших магазинах не видела даже. Ориентируясь на картинки и остатки школьного английского, выбираю с бергамотом. За окном снег, мне кажется, очень подходит под погоду. Чайник закипел, пока я обыскивала шкафы, и почти сразу чай отдает потрясающий аромат. Оставив завариваться пакетик в кружке, давлю свою скромность и открываю холодильник. Вера Петровна сказала, что наготовила много, а по факту полки просто ломились от разнообразной еды. «Да тут 20 человек, неделю кормить можно!» – ошарашенно шепчу. «Как на курорт попало!» «Как говорится, бойтесь своих желаний. Мое неожиданно исполнилось так, как я и мечтать не могла. Извините, Валерий!» «Но вам меня отсюда не выгнать весь оговоренный срок!» Достаю немножко всякого и отношу на стол. Чай готов. Я устраиваюсь на чужой кухне вопреки воле хозяина. Стыдно мне. Ну, разве что немножко. Если я уйду, домработнице придется вернуться. Она не бросит своего работодателя. А ей так хочется провести праздники с семьей. Мне же все равно одной сидеть. Ну, выбралась бы погулять, так и тут никто не запирает. «Это называется у вас чаю попить?» На кухню въезжает Валерий. Поджимает губы, разглядывая тарелки на столе. «А вы предпочтете, чтобы еда пропала?» Я выгибаю бровь. «Вот эти восхитительные маленькие бутерброды точно быстро пропадут». Я беру один и кручу, показывая со всех сторон. «Канапе», — шипит Валерий. «Это называется канапе». «А я думала, что это диванчик такой». Я округляю глаза. Ужасно неудобный. Вижу, как Валерий злится, но сдерживается. Почему я такая язва с ним? Наверное, потому что рада его видеть живым. И, наверное, потому что никогда больше не увидимся. А еще я чувствую, что ему надоела жалость. Ну и мне просто надоело быть хорошей. Всем старалась угодить, а в итоге получила шишек. Ну и понимаю, что вся его эта злость – защита. Вот ты был здоров. А теперь почти инвалид. «Так что? Будете эти не диванчики?» Я, удержав улыбку, беру второе канапе. «И чай с бергамотом в это морозное утро очень хорошо согревает. Я пока к вам на автобусах добралась, продрогла. А там еще в холодильнике нарезка есть, рыбка разная и мясо всякое. Сделать вам не канапушку такую, а нормальный бутер». «Я бы предпочел, чтобы ты ушла». Ворчит. Сверлит меня злым взглядом, пытается дырку прожечь. К его несчастью, это не получилось даже у моей бывшей свекрови. У меня сейчас такая мотивация остаться, что ого-го. Увы и ах. Я притворно грустно вздыхаю. Тогда я испорчу каникулы Вере Петровне. Вы же не хотите оторвать эту добрую женщину от семьи? Нагло давлю ему на совесть. Так что, сделать нормальный бутер? Или канапе обойдемся? Беру третий крошечный бутербродик и кладу в рот. Нет, Валерий, я не подавлюсь. Чаю налей. Бросает резко. Катит к столу. Там с длинного края стульев нет. Я не обижаюсь на резкость. Внутренне радуюсь маленькой победе. Уже уверенно нахожу кружки и чай. Ставлю чашку перед Валерием. Он следит за каждым моим движением. Губы поджал, брови сдвинул. Сажусь напротив. «Ну, и хочется тебе сидеть 10 дней с инвалидом?» – спрашивает зло. «Заняться больше нечем». «Нечем?» – пожимаю плечами. «Я совершенно свободна, ну, в смысле отношений, а вот в остальном...» – качаю головой. «Не очень. Работа, ипотека. Ну, короче, как у всех». Валерий продолжает смотреть мрачно, а я буквально вижу, как он выходит из машины и направляется ко мне. Удивительно, но воспоминания яркие и четкие. Вот только заговорить о том дне не решаюсь. хотя у меня очень много вопросов. Я с вами только из-за денег. Продолжаю весело. Я помогаю вам по хозяйству, вы помогаете мне деньгами. Баш на баш, как говорится. Это очень странно. Валерий не сводит с меня взгляда. Что у красивой девушки совсем нет планов на длинные новогодние каникулы, а подруги, семья... У-у-у-у! Небрежно отмахиваюсь. Тут все сложно. Я не вру, все на самом деле сложно. С родителями я так и не разговаривала еще. Родня поделилась на два лагеря. Проще оказалось всех временно внести в черный список, иначе моя кукушечка грозила отъехать. Не волнуйтесь, спешу его успокоить. Развлекать меня не надо. Квартиру украшать не заставлю, как и смотреть все эти новогодние передачи тоже. Выберите. Пододвигаю тарелку с канапе. Вкусно? Кажется, Валерий от моей наглости теряется. Да я и сама, если честно, в шоке. Как-то уже забыла, что могу быть вот такой. Смелой, что ли? Думаю, бывший муж и бывшая свекровь назвали бы это вопиющей наглостью. «Вы что хотите на обед?» – спрашиваю вежливо. «Филе миньон и зеленую спаржу с лимонным соусом», – отвечает Валерий, следя за моей реакцией. «Выводит меня на эмоции». «Нет, моя свекровь умела делать это просто виртуозно. А вот эта попытка – такое себе. Я обязательно поищу в сети, что это такое. Вряд ли под словом «спаржа» мы подразумеваем одно и то же». «Я посмотрю, что из этого есть в холодильнике», – отвечаю, не моргнув глазом. «В конце концов, есть доставки». «Ты работала в ресторане?» – пытается поддеть меня. «Умеешь такое готовить? Сколько талантов!» «Не умею, признаюсь честно. Но сейчас есть доставки, за ваш счет любой каприз. А так я умею всякие щи, борщи, котлеты и жаркое. Ну, яичница, омлет там, оладушки разные». Вижу, что уголки его губ дрогнули, но улыбку он задавил. Наверняка ему осточертели эти сочувственные взгляды и разговоры. Мне тоже эти причитания «Как же ты теперь без мужа?» надоели. «Нормально я без мужа. Вся зарплата моя и немножко от оклада уборщицы. Еще будет небольшая премия, а расходов стало меньше. Плюс к этому деньги за эту подработку. Да я, можно сказать, богата». «Валерий Алексеевич, так что желаете на обед?» Повторяю вопрос. И, как я и ожидала, это была проверка. Вера Петровна забила холодильник и морозилку. Отвечает уже без сильного вызова в голосе. «Так что на твое усмотрение. В конце концов, существует доставка». «Да и правда. Я закидываю в рот еще один крохотный бутербродик. Вот не лень же было их делать такими крошечными. Угощайтесь». Валерий едва не скрипит зубами, но сдерживается. Не выгоняет пока. Уже прогресс. «Я вижу, что нам этого на двоих не хватит, поэтому все же делаю по приличному бутерброду с мясной нарезкой и всякими листьями салата». «Точно, на перекус можно будет сделать модную, как ее там, брускетту, вот». «Это вам?» Ставлю перед Валерием тарелку. Себе доливаю чай. У него такие красивые небольшие чашки, а у меня дома кружки, как кружки. Молча берет бутерброд. «Ну, спасибо, я и не ждала. Бывший муженек тоже не баловал добрым словом. Так что тут вообще мелочи. Чужой мужчина, да еще и недовольный моим появлением. Мы едим, каждый думая о своем. Валерий разговор не начинает. А я просто не знаю, что еще сказать. У меня сотни вопросов. Кто его сбил и почему? И дураку понятно, что это не было случайностью. Почему меня не пригласили дать показания? Я ведь важный свидетель. И все мои данные у полиции были. Почему разругался с роднёй? Хотя тут вариантов может быть множество. Я сама со своими разругалась на ровном месте почти. Но ни один из волнующих меня вопросов я не задам. Допиваю чай. Валерий закончил есть. Поставил чашку и покатил из кухни. А я грустно улыбаюсь, глядя на него сейчас. Мне он тогда таким привлекательным показался. Сильным, уверенным в себе. В его глазах было столько паники и беспокойства, а сейчас там арктический холод. Но почему так бесится? Поднявшись со стула, начинаю наводить порядок на столе. «Ну, временно же в коляске. Даже вставать ненадолго может. Это же повод порадоваться». Помыв чашки, убираю еду в холодильник и стою, разглядывая полки. Часа через 2 или 3 захочется нормально поесть, а у меня на попечении мужчина, которому нужно хорошо питаться. Болезни отнимают много сил. А еще таблетки надо дать. Одни до еды, другие после. Натощак принимать, только желудок портить. Я выстраиваю в голове план и ловлю себя на мысли, что действую как заботливая жена. Теперь понятно, почему бывший на мне женился. Я ведь натуральная клуша. Удобненько ему было. Сыт, обстиран, интернет оплачен. Валерий заплатит за обслуживание, а Сереженька жил бесплатно. Так, Кира, не триггерись. Я усилием торможу разгоняющие мысли. Ты не клуша сейчас, ты наемная сиделка. Делаешь доброе дело за приличные деньги. Так, обед. А то у меня за этот месяц на некоторые вещи стали слишком нервные реакции. Спасибо любимым родственникам. От хорошей жены муж не уходит, сообщила мне великую мудрость тетя, мамина сестра. Кирочка, ты же всегда была такая хорошая девочка. Это уже причитала папина мама. Ты женщина, а женщина должна терпеть и быть умнее. Это меня припечатала мамина мама. Но зато бабули и дедушки не потребовали вернуть деньги. Со своим жильем всяко мужик быстрее появится. Столько открытий, столько открытий, что уже хочется крикнуть «Горшочек, не вари!». Не понимаю, это им всем так Сережа в душу запал или просто у меня глаза открылись. Я ничего подобного за роднёй не замечала раньше. Хорошая девочка, добрая, молчаливая, послушная. Ага, удобная. А перестала такой быть. Теперь огребаю. Но в то состояние я не вернусь. Переключаю внимание на продукты в контейнерах. В одном из них нахожу голубцы. Боже мой, я их не ела 100 лет. Так, с обедом вопрос решен. Настрогаю салатик и готово. Спасибо, Вера Петровна. Я от души благодарю добрую женщину. Закрываю холодильник. Ну что ж. Можно идти поваляться на кровати. Немножко спать хочется. Вчера поздно разошлись. Выхожу в гостиную. Я не знаю, как правильно назвать эту большую комнату. Бросаю взгляд в коридор с хозяйскими комнатами. Дверь закрыта. Ну ладно, надо будет, позовет. Надеюсь. Возвращаюсь в комнату. Кровать так и манит прилечь. Не отказываю себе в этом. Перед тем, как закрыть глаза, успеваю поставить будильник. В чужой квартире я чувствую себя намного спокойнее, чем в собственной. Это и неудивительно. Через 2 часа, хорошо отдохнув, я поднимаюсь. Как раз пора обедать. Грею голубцы, делаю салат типа греческого. Как могу, красиво сервирую стол. Вполне неплохо. Я специально не спрашиваю, будет ли Валерий обедать. Он бы тогда сразу сказал «нет». А теперь у него нет повода для отказа. Щелкнув по кнопке чайника... Иду к комнате моего временного работодателя. Подхожу к двери, прислушиваюсь. Если спит, то будет неудобно. Выдохнув, аккуратно стучу. Дверь открыть не решаюсь. Ее распахивают с той стороны. «Ну что тебе еще надо?» — рявкает Валерий. «Обед на столе». Улыбаюсь я, хваля себя за то, что не подпрыгнула.